Издательство «Эксмо». Чик-Чирикина. Птички хоть куда. Годовщина. Мама и папа торопливо собирались в прихожей. «Дорогая, мы опоздаем на наш спа-сеанс в честь годовщины», — причитал папа. «Шевели крылышками, кедровая бочка уже ждет». Мама раздавала последние указания. «Дети, слушайтесь младших, не обижайте старшеньких». Воробушки выглянули из своих комнат и удивленно уставились на нее. «Ой, ну то есть слушайтесь старших, не обижайте малышей». Исправилась мама, поняв, что в спешке все перепутала. «Мама, тебе точно пора расслабиться», — заботливо проговорила Василиса. «И папе тоже. Массаж с горячими камнями. Как я вам завидую. Ну, пока». Девочка деловито вытолкала родителей из дома и захлопнула дверь. После этого она с грозным видом заявила братьям и сестре. «Так, все, они, наконец, ушли. Собираемся на кухне через 5 минут». Макс, Боря, Рома и Алина с серьезными лицами расселись за столом. Василиса расхаживала рядом, не в силах сдержать эмоций. «Думаю, вы знаете, зачем мы собрались», — начала она. «У нас ничего не выйдет», — резко отозвался Макс, даже не выслушав предложение сестры. «На этот раз мы будем умнее», — возразила Василиса. «И подарим родителям на годовщину память на всю жизнь». «Думаю, у них уже достаточно такой памяти», — отозвался Макс. «Взять хотя бы свидетельство очевидцев, то есть нас. Все мы помним о розовой свадьбе». Тогда они подготовили сюрприз. Покрасили всю квартиру в розовый цвет. Когда мама с папой вернулись домой, то мама долго держала в крыльях испорченное платье и кричала, стоя посреди розового безумия. «Помним о ландышевой свадьбе и папиной аллергии», — продолжал Макс. Тогда папа весь красный чихал без остановки, сидя в комнате, битком набитой ландышами, а мама суетилась вокруг с платочком в крыльях. «И о стеклянной свадьбе», — вздохнула Василиса. Тогда Макс хотел выдуть на кухне огромную стеклянную вазу. Весь пол был засыпан песком, из которого Алина пыталась построить замок. Макс еще поднес раскаленное стекло к окну, отчего вспыхнули занавески, а потом огонь перекинулся на всю кухню. «И о чугунной!» — зловеще закончил Боря. Воробушки испуганно переглянулись. Рома закрыл Боре рот крылом. Алина округлила глаза. «Мы же договаривались!» — воскликнул Макс. «Ни слова про чугунную свадьбу!» — подхватила Василиса. «Никогда!» «Простите!» — смутился Боря. «Ну, весело же было!» На мгновение все замолчали, мысленно снова переживая это жуткое событие. Там вообще была катастрофа, так что об этом и говорить не стоит. Василиса вздрогнула и первой очнулась от воспоминаний. «Больше не думаем про название годовщины», — предложила она. «Просто устроим классный праздник». «У нас ничего не вы...» — начал было Макс. «Тссс!» — перебила его сестра. В наступившей тишине послышался скрип открываемой входной двери. Потом раздались шаги. Это родители вернулись и прошли мимо кухни к себе в комнату. «Забыла взять паспорт», — на ходу сказала мама. «Боюсь, опять намокнет, как в прошлый раз. Где же дети?» «Наверняка играют в приставку», — отозвался Чирикин-старший. «Или готовят подарок на годовщину». Мама в ужасе округлила глаза. «Не волнуйся так», — успокоил ее муж. «У соседки и полиции мы на быстром наборе. Огнетушитель, резиновые сапоги, аптечка на месте. И вообще, может, на этот раз все обойдется». «Но что? Но что, если повторится история с чугунной свадьбой?» — припомнила мама. Стало очень тихо, а потом папа неуверенно сказал. «Ну, до этого не дойдет. Мы же знаем их. Это наши дети». «Вот именно!» — парировала мама. «Это наши дети! Мы их знаем!» Мама очень любила своих детей. но с опаской относилась к сюрпризам, которые они устраивали, и не хотела получить очередной в этом году. Родители, повозившись с документами в своей комнате, снова ушли. Хлопнула входная дверь, и воробушки уныло переглянулись. «Остается один вопрос», — энергично заявила Василиса. «Как сделать идеальный праздник и доказать, что они были неправы?» Продолжил Макс и без промедления погрузился в расчеты, строча в толстой тетради длинные ряды формул. «Все сходится», — наконец объявил он. «Я знаю, какой подарок нужен родителям». «Удиви нас, Макс», — скептически заметила Василиса. «Мама любит шоколад». «Папа любит шоколад». «Значит, мы должны подарить им шоколад. Например, в виде фондю», — гордо провозгласил он. «Вот такое!» Макс показал изображение на экране планшета. Воробушки потрясенно молчали. «Вау! Такого даже я не ожидала», — выдавила Василиса. «Ну, лучше давайте поставим хлопушку на машинку», — неуверенно предложил Рома. «Машинка выезжает, и бум! Фейерверк!» — поддержал его брат-близнец Боря. «И это все ваши идеи?» — возмутилась Василиса. «Взрывы и шоколадки? Не кажется, что не хватает масштаба? Вау-эффекта!» Тут Алина протянула старшей сестре набросок миленькой открытки. «Малышка, сейчас не до тебя!» — отмахнулась Василиса и обратилась к воробушкам. «Вы меня убиваете! И своей логикой!» — она изобразила кончиками крыльев кавычки. «И своими взрывами! Нам всем нужно остыть. Поэтому я предлагаю соорудить родителям ледяной фонтан. Это будет типа метафора их вечной любви». Победно закончила она. «Круто я придумала!» Дети посмотрели друг на друга и покачали головами. «Ну и ладно», — вспыхнула Василиса. «Готовьте тогда свои подарки сами, а я сделаю фонтан», — решила она. Воробушки разбежались по своим комнатам и принялись за изготовление подарков. Одна Алина уселась за кухонный стол и продолжила рисовать открыточку. Василиса первым делом вбила в поисковую строку в браузере название своей задумки. Нужно было понять, как воплотить ее в жизнь. «Ледяной фонтан. Красиво. Доступно», — сказала она самой себе. «Я уверена, очень просто». Птичка запустила видео и стала слушать блогера. «Для фонтана нужны 40 литров воды, каменный пьедестал, 3 холодильника. В воде можно заморозить мармеладки или лепестки роз. А еще лед можно сделать цветным». Досмотрев ролик, Василиса вихрем пронеслась по квартире в поисках всего необходимого. Алина бегала за ней, размахивая открыткой. А близнецы тем временем собирали сложную конструкцию из машинки на радиоуправлении и хлопушек. «Нам нужен не просто взрыв», — приговаривал Боря. «Нам нужен мега-супер-пупер-кибер-нано-взрыв», — поддерживал его Рома. «Точно! Чтобы мама и папа навсегда запомнили! Хлопушки стреляют, конфетти! И еще будет вишневый сок. Это цвет любви». Близнецы принялись заливать в хлопушки вишневый сок. Забежавшая к ним в комнату Алина протянула к машинке крылышко с открыткой, но близнецы не подпустили ее к своему изобретению. «Алина, только не взорви раньше времени», — предупредил Боря. «А то сюрприза не выйдет». «Лучше иди порисуй», — отмахнулся Рома. Макс, между тем, деловито расхаживал по своей комнате. «Определимся, что первично — шоколад или орешки», — вслух размышлял он. «Рассчитаем плотность шоколадной массы и температуру плавления». «О, но для этого нужно выбрать сорт шоколада». «Что насчет добавок вроде карамели?» Он уселся за компьютер и углубился в вычисления. Алина заглянула и к нему, положила на клавиатуру открытку, но Макс с досадой отодвинул поделку в сторону и угостил младшую сестренку шоколадкой, лишь бы не мешала. Наконец, все воробушки снова собрались на кухне. Василиса стояла у бесформенной глыбы льда с мармеладом внутри, по полу кружилась машинка близнецов, Макс закидывал в огромную кастрюлю шоколад. «Что-то ты, Макс, тормозишь, у нас уже почти все готово», — съехидничала Василиса, обтесывая ледяную скульптуру. «Это не я торможу, а ваша машинка с хлопушками, она же еле едет из-за своего веса», — «А ты, Лиса, вообще стучишь по льду не там, где нужно», — не остался в долгу Макс. «Дело в том, что видеоблогеров никогда не дают полную картину действительности». Василиса закатила глаза. «И до лекции осталось 3, 2, 1...» Брат не обратил на ее слова внимания и продолжил. «Вряд ли тебе удалось достичь равномерной заморозки льда. В нем наверняка есть опасные пустоты с воздухом. И если ударить в одну из них, получится...» Чтобы не слушать Макса, Василиса застучала по льду еще сильнее и случайно расколола глыбу на части. «Полный облом!» — ахнула птичка. «Так и знала! Если ты будешь говорить мне под крыло, ничего путного не выйдет!» Василиса открыла холодильник, забитый льдом. «Хорошо, что мой горький опыт научил меня все делать про запас!» Быстро утешилась она и повернулась к брату. «И знаешь, Макс, следи-ка лучше за своим фондю, а мы справимся сами!» Алина и близнецы дружно закивали. «Как хотите!» — пожал плечами старший брат. «Только потом не закатывайте глаза, когда я скажу...» «И я же предупреждал!» Хором закончили за него воробушки. Но Макс уже отвернулся к шоколаду, который чуть не сбежал с плиты. Через некоторое время он поставил на стол практически идеальное фондю. «Лучший подарок готов!» — объявил он. «Эй, авария!» — вдруг завопил Боря. Он случайно нажал на пульт, и машинка рванула вперед. Из-за тяжести хлопушек ее занесло. «Тормози!» — отчаянно закричал Рома. Боря жал на все кнопки, но их, как назло, заело. Тогда Рома сам бросился на машинку. Пульт управления упал на пол, и главная кнопка нажалась сама собой. «Тонатор Бобо!» — объявила малышка Алина. Раздался взрыв. Стены затряслись, в воздух взмыли и красиво посыпались вниз разноцветные конфетти. Брызги от расплавленного шоколада потеками расплылись по всей кухне. «Я же говорил, получится!» — обрадовался Рома. «Тихо!» — шикнул на него Макс. «Надеюсь, кроме нас никто ничего не услышал». Воробушки, конечно, не могли знать, что их соседка снизу сидела теперь в своей квартире полностью белая от осыпавшейся с потолка и звездки. Придя в себя, она достала телефон и нажала на кнопку быстрого набора. «Елена, добрый день!» — убийственным тоном проговорила соседка. «Хочу сообщить об очередном происшествии с участием ваших детей!» А воробушки, не подозревая о масштабах учиненного хаоса, вяло убирались на кухне. «Василиса, пожалуйста, поторопись!» — попросил Макс, заходя в ванную. «Шоколад стекает на пол!» «Я чищу Алину!» — отрезала девочка, намыливая младшую сестренку. «Сначала надо отмыть саму кухню!» — возразил брат. «Ну так тебе все равно это делать!» — фыркнула Василиса. «Почему мне?» — возмутился Макс. «А чье фондю там размазалось по стенам?» — напомнила Василиса. «Так, уточнение!» — важно заметил Макс. «Эта хлопушка Бори и Ромы размазала фондю!» «Мы ни при чем!» — запротестовали близнецы. «Это из-за ее льда!» — они указали на Василису. «Лед бы не растаял, если бы не...» Начала Василиса и вдруг посмотрела на свой телефон. «Это голосовое от мамы». Она ткнула на значок воспроизведения. Мамин голос прощебетал. «Мы с папой летим домой. Надеюсь, у вас там все нормально, без сюрпризов». «Сюрприз-то есть», — вздохнул Макс. «Нормального нет». «Мама разозлится», — насупился Боря. «Хуже, разочаруется», — подхватил Рома. «Почему мы каждый год все запарываем?» — расстроенно воскликнула Василиса. «В прошлом году мы не договорились, кто будет следить за огнем», — обстоятельно напомнил сестре Макс. «Позапрошлом?» «Макс, отвечать было не обязательно», — прервала его Василиса. «Хотя ты прав, мы не договорились». «Я не договорилась», — признала она. Малышка Алина, которая так и сидела в ванне, робко протянула свою открыточку. «Хоть Алина у нас с подарком», — заметил Макс. Василиса взяла открытку, где были изображены мама с папой, держащиеся за крылья. И вдруг ее осенило. «Точно! Алина, ты умница! Мама ведь хотела, чтобы праздник запомнился, сохранился на память». «Фото!» — догадался Макс. «Можно сделать на основе твоей открытки фотостенд», — объявила Василиса. «Ты не против, если мы ее прокачаем?» Алина радостно закивала. «А кто уберет на кухне?» — влез Боря. «Ну, я занимаюсь фотостендом, а вы...» — начала Василиса, но перебила сама себя. «Стоп! Договоримся по-взрослому». «Ого!» — обрадовался Макс. «Ты предлагаешь обсудить, кто чем займется, принимая во внимание сильные и слабые стороны каждого?» «Макс!» — простонала сестра. «Родители приедут через полчаса. Давайте быстро, камень, ножницы, бумага. Кто проиграл, тот убирает». Бросив жребий, дети с энтузиазмом взялись за работу. Со стремительной скоростью они прибрали квартиру и создали фотозону, взяв за основу открытку Алины. В качестве рамки близнецы построили огромное сердце из деталей конструктора. А тем временем домой вернулись родители. «Так, я за огнетушителем, а ты...» — скомандовал запыхавшийся папа, едва переступив порог, но тут же удивленно воскликнул. «Что это?» Они с мамой остановились у фотозоны. Подбежавшие воробушки примостились рядом, и установленная напротив камера сделала фото. Дети выглядели счастливыми, а родители — взъерошенными. «А где? Что? Но...» Мама ничего не могла понять. «Мамуля, вижу, у тебя просто нет слов!» — заговорила Василиса. «Но они и не нужны. Главное, что у вас теперь есть подарок на годовщину». «Фото с нами! На память!» — хором сообщили близнецы. Мама облегченно выдохнула. «Невероятно! Я была уверена, что это будет чугунная свадьба 2.0». «Дети, на этот раз вы нас действительно удивили!» — обрадовался папа. «Мы сами в шоке!» — добавил Рома. Воробушки смеялись и обнимались, делая праздничные фотографии. А соседка снизу заканчивала капитальную уборку. У нее было оборудовано целое хранилище, заставленное огнетушителями, консервами и мешками с песком. Рядом лежали бронежилет и деревянный меч. «Ну вот, еще один год без чугунной свадьбы позади», — нервно хихикнула она, запирая кладовку на замок. А у воробушков впереди был целый год, чтобы как следует подготовиться к следующей годовщине и порадовать родителей. Возможно, огнетушители больше никогда не понадобятся.